«Ладно, Никфор, веди», — сказал я пацану и указал на тоннель. «Нам, наверное, сюда, ага», — кивнул пацан и, забежав в тоннель на десяток метров, обернулся. «Идите за мной». Не сказать, что путешествие по этим катакомбам чем-то запомнилось. Коридоры, тоннели, пустые помещения разных форм и размеров — все это слилось в один сплошной калейдоскоп. Единственное, что впечаталось мне в память, это спуск, обнаруженный в одном из очередных помещений. Спуск такой же гладкий, без каких-либо ступенек, но на глубине около 2 метров на стенах и полу виднелись геометрические узоры, похожие на те, которые местные используют в повседневности. Эти узоры ярко светились голубым, заливая все вокруг, и словно разделяли спуск над и после. Я хотел пойти изучить, что находится внизу, но Никфор ухватил меня за рукав. «Туда нельзя ходить», — встревоженно сказал он. «Вон видишь границу», — он указал на начало узоров. «Перейдешь за нее, и умрешь на месте». Проверять, правду он говорит или сказки пересказывает, у меня не было желания, но поднявшийся внутри интерес все же заставил прилечь на пол, чтобы разглядеть, что там дальше. Спуск продолжался 30 метров, усеянный фигурами на всем протяжении, да и дальше все светилось. Мне даже показалось, что я увидел какие-то механизмы. Эх, как же мне хотелось исследовать этот комплекс. Но делать это без соответствующих приборов и амуниции – сущее самоубийство. Поэтому я оставил эти мысли для лучших времен. И до самого выхода на поверхность размышлял о том, кто все это построил, с какой целью и при чем тут все эти чары и дар. Возможно, все это как-то взаимосвязано, и я надеюсь, что рано или поздно разгадаю эту тайну. В лесу было тихо, и казалось, что все живое затаилось в ожидании чего-то, только изредка вдалеке раздавалось какое-то уханье. Мы также сидели тихо вокруг костра, каждый думая о своем. Приятно трещали ветки, а языки пламени колебались из стороны в сторону, облизывая поднимающиеся кверху искорки. Путешествие по загадочным катакомбам заняло у нас 8 часов, и когда мы выбрались на поверхность, то снаружи уже было темно. Вышли мы через еще один винткиоск, расположенный в лесу в 2 километра от Ручейкова. Неподалеку оказалась дорога, по которой я с Васимиром шел в Сельбище, и, взяв ее за ориентир, мы продвинулись по лесу еще 2 километра на север. Благо Валидар отлично ориентировался в темноте. Я думал, что заскочу на место своего приземления и наберу различных материалов, которые смогу использовать в изготовлении более совершенных радиодеталей. Но кострище, которое там устроили ведомники, было видно за километр, даже через чащу леса. Я так и представлял, что остатки капсулы грузят на телегу, а особо дотошные ребята ползают на коленках с пинцетами, собирая все, что плохо лежит. В общем, дальше вдоль дороги мы не пошли, а свернули вглубь леса, где и устроили привал. Я посмотрел на лица моих спутников, на которых плясали мрачные тени, и решился сказать то, что обдумывал все то время, пока мы выбирались. «Будут ловить меня, а поймают вас. Поэтому вам нужно уходить без меня, так безопаснее». Вараня с сарказмом протянула, всплеснув руками. «Батюшки, неужто нашего князька совесть замучила? А чего ж ты, Ирод, не подумал о нас, когда творил свои богомерзкие дела? Я действительно чувствовал себя виноватым в случившемся и опустил голову, периодически поглядывая на распаляющуюся вараню. Нет уж, заварил кашу, теперь расхлебывай. Васимир доверил тебе нас, беззащитных», она погладила по голове сидящую рядом Надею, «вот теперь заботься. И попробуй только сбежать», вараня потрясла пальцем, «найду и поджарю». Со стороны Валидара послышался приглушенный смех, замаскированный кашлем в кулак. «А с тебя, бородатый пень», она перевела свое внимание на Святорока, «я еще спрошу за посуду утерянную». Валидар вдруг зашел с реальным кашлем, но тяжелый кулак варани, прилетевший ему по спине, тут же привел его в чувство. Удар был такой силы, что мне послышался хруст, и с выпученными то ли от прошедшего кашля, то ли от удара глазами Валидар отсел подальше, на расстояние вытянутой руки. Я вдруг понял весь идиотизм своего предложения. Если Васимира арестовали, то наверняка и про его слуг узнают, и с кем они ушли. Судя по тому, что я услышал про ведомников, Вараню и Надею тоже будут искать по всему Беловодью. Да, я действительно заварил кашу, только как теперь ее расхлебывать? Я тоже пойду с тобой, Домитр, вдруг сказал Валидар. Я поклялся служить тебе и не отступлюсь. Такова воля господа. Он перекрестился и уставился на меня. А вот Валидару терять нечего, и он остается со мной только потому, что боится, что сделал неправильный выбор. Если я на самом деле окажусь слугой дьявола, то он хочет быть рядом, чтобы эту ошибку исправить и отправить меня обратно в ад путем отсечения головы. Это хорошо читалось в его глазах, и я даже потер свою шею, представив этот процесс. Ладно, раз начал, то нужно доводить до конца, и я посмотрел на Надею, которая все время молчала, что ей не свойственно. Она продолжала сидеть, глядя на костер, будто не слыша нашего разговора. Что, интересно, творится сейчас в ее голове? Предлагать ей уйти я не стал, так как, в принципе, Вараня ответила и за нее, поэтому я перевел взгляд на внимательно слушающего нас Никфора. «Никфор, ты можешь вернуться обратно и жить, как жил. Думаю, ведомники не заинтересуются таким, как ты. Тем более твоя ватага сможет помочь спрятаться на время, пока все стихнет». «Не», — без раздумий ответил Никфор. «Теперь вы моя ватага, так что я не вернусь обратно. Да и пропадете вы без меня», — растянул он губы в улыбке, заставив улыбнуться и меня. «Да, похоже, я слишком привязал к себе пацана, и теперь ему кажется, что со мной безопаснее, чем где-либо. И уговорить его вернуться у меня не получится, да и, честно говоря, мне не хочется». Вараня вдруг закряхтела, поднимаясь, и проворчала. «Ну все, раз обниматься не будем, значит, пожрать приготовлю. Чего зря сидеть?» «И действительно, чего зря сидеть?» Меня давно терзала мысль, которую я хотел проверить. Тем более, кто я такой, знает только Валидар. Посмотрим, как остальные отреагируют. «Валидар, а как ты создаешь чаровой щит без предметов, созданных чародеями?» «Только благодаря вере и чистым помыслам», — ответил тот и стал ковыряться в огне палкой, поднимая сноп искр. «Очень информативно», — подумал я, и воскликнул. «Отлично, я не сомневаюсь в крепости твоей веры и уж тем более в чистоте твоих помыслов, но как это выглядит? Ты молитву произносишь, или что?» Он вдруг прекратил свое занятие и с подозрением посмотрел на меня из-под лобья, но я продолжал всем своим видом демонстрировать искренний интерес. «Нас учат представлять в нужном месте священные письмена, переданные посланником господа». Валидар опустил взгляд на костер и продолжил ковыряться палкой, добавив: «Чтоб такого добиться, нужно провести годы за священными книгами в молитвах». «А я так смогу?» — с восхищением спросил Никфор. «Угу», — буркнул Валидар. «Я тебе покажу». Он нарисовал обугленной палкой на земле небольшой круг. «Представь этот круг прямо перед собой и пожелай его увидеть своими глазами». Неожиданно в воздухе прямо над костром проявилось голубоватое кольцо. «Вот так, вот это да!» — загорелся Никфор и стал пучить глаза, пытаясь повторить и вызывая у Валидара легкую улыбку. А я уже не обращал на них внимания, полностью поглощенный своими мыслями. «Да, подготовка у святороков что надо, концентрация требуется нешуточная, чтобы представить набор символов и удерживать их независимо от движения». Я вдруг вспомнил символы, которые видел в книге, и слова Никфора о нагревании камней. Подтянув к себе котомку, в которую успел побросать все, что наизобретал, я принялся все это вытаскивать наружу. Положив перед собой передатчик, я достал батарею и проверил, не потекла ли она, после чего подсоединил ее в цепь, а вот с антенной пришлось повозиться. Сейчас мне не нужен был длинный провод и, отмерив сантиметров 10, несколько раз согнул проволоку, чтобы отломить этот кусок, после чего повторил. Второй 10-сантиметровый кусок разделил еще на две неравные части. Оставшийся целым кусок свернул в треугольник и местом, где скрутил концы, подсоединил к колебательному контуру передатчика. Длинный отрезок от второго куска прикрепил к одной из вершин треугольника, а короткий закрепил на этом отрезке так, чтобы получилась перечеркнутая линия. Причем короткий отрезок касался вершины треугольника. Высунув язык от усердия, я вставил в катушку стальной стержень. Ни к чему мне сейчас крики о дыхании дьявола, поэтому решил сразу установить ту частоту, на которой происходило свечение. Еще раз поправил хитрую антенну, чтобы треугольник был перпендикулярно земле, и с выдохом замкнул цепь. Свечение действительно появилось, и так, как я хотел, светился треугольник вместе с перечеркнутой линией, но ничего другого не происходило. Тогда я несколько раз прикоснулся к антенне, чтобы убедиться, что это безопасно, и стал медленно отодвигать зачеркивающую линию от вершины треугольника. На моих глазах воздух внутри треугольника задрожал и поплыл, смазывая видимые через него предметы. Я прекратил отодвигать отрезок проволоки и поднес руку к светящемуся треугольнику, ощутив тепло. И пока я с трудом сдерживался, чтобы не заорать от результата, подобрал с земли небольшую палку, просунул ее в треугольник и замер, но ничего не происходило. Тогда я снова, еще дальше, отодвинул перечеркивающий отрезок, и в этот момент палка почернела и в мгновение вспыхнула. «Вот теперь можно, да», — заорал я, вскочив на ноги. «Вы это видели?» «Видели?» — заплясал я вокруг эксперимента. И когда взглянул на своих спутников, то увидел изумление в их глазах, а Никфор даже рот открыл. «Как ты?» — медленно начал Валидар, но его перебил восторженный крик Никфора. «Ты чародей, Домитр!» Наверное, в этот момент моя улыбка доставала до самых ушей. Меня переполняли чувства эйфории и облегчения. Теперь я что-то могу в этом мире. Но это продлилось недолго, так как лица наблюдателей моего триумфа вдруг стали озадаченными, а потом испуганными. Ничего не понимая, я смотрел, как все четверо медленно поднялись и обернулись в одну сторону, а через мгновение в той стороне небо озарилось яркой вспышкой. «Что там?» — с тревогой спросил я, так как и меня проняло. Валидар ответил мне безжизненным голосом. «Ручейкова. Глава 8. Сельбище Ручейкова. Допросная изба. Ночь над сельбищем была одной из тех, которую можно назвать ясной. Отступил красноватый оттенок, и на небе стали видны причудливые узоры, которые вызывали у людей благоговейный трепет перед величием Создателя. Особенно это касалось небесных врат, очертания и блеск которых видны только в такую ночь. Все, кто бодрствовал в сельбище Ручейкова, наблюдали за этим зрелищем, а особо набожные читали молитвы, наблюдали за небом и вои, которые охраняли допросную избу. Ничем не примечательное деревянное строение среди сотни подобных, но как раз наличие охраны и бросалось в глаза, говоря о казенности строения за забором. В отличие от других деревянных построек, допросная изба имела одну особенность, которую не видно снаружи, а именно подвал. Но не те деревянные клетушки, куда хозяева своих домов складывают соленья, а может, чего и ценнее. Здесь подвал каменный, с одним большим помещением и несколькими камерами, где нередко сидели узники, ожидая своего часа, и сейчас две такие камеры не были пусты. Васимир сидел на полу, опершись о стенку камеры и вытянув ноги. Его взгляд скользил по светящимся прутьям стальной решетки, которая перекрывала выход из камеры. Периодически он разглядывал защитные узоры стен допросной, пытаясь вспомнить, какую роль они играют. И все для того, чтобы не сойти с ума, сидя здесь в неподвижности. Но еще помогал разговор с его слугой, который также сидел в соседней камере. Вот и сейчас, после очередного осмотра всех достопримечательностей этого гостеприимного места, он в очередной раз решил поинтересоваться. «Сергут, ты живой?» — послышался металлический лязг кандалов, после чего донесся приглушенный голос. «Да, боярин. Ну, доволен, что остался со мной. А-а-а», — протянул Сергут, «я ж не баба, чтобы быть довольным или недовольным. Мое дело — служить, а вы там сами разбирайтесь». «Старый дурень», — буркнул Васимир. «Да, боярин. Вот выберемся отсюда, выпарю за то, что не послушался и не ушел». «Как скажешь, боярин», — ответил Сергут и снова лязгнул кандалами. Васимир хмыкнул и уже хотел продолжить распинать Сергута, но внезапно послышался скрип петель, а затем и шаги спускающихся по ступенькам людей. Через десяток ударов сердца появился епископ Явин, подошедший вплотную к решетке камеры. С высоко задранным подбородком он несколько секунд рассматривал Васимира, а затем бросил взгляд на сопровождающего дьяка и отошел в сторону. В это мгновение свечение прутьев решетки исчезло, а дьяк завозился с замком. Когда наконец он справился и открыл стальную преграду, в камеру тут же вошла пара дюжих воев, тоже из ведомников. Подхватив Васимира под руки, с лязганьем цепи кандалов о каменный пол вынесли того наружу. Боярина усадили на отставленный стул, и тот поочередно посмотрел на молодцов, которые стояли по бокам, затем на дьяка, сидевшего в углу и приготовившегося записывать, а после перевел внимание на епископа, который устроился напротив за столом. Но тот демонстративно не обращал внимания на Васимира и перекладывал листки в кожаной папке, покачивая головой. Это представление продолжалось несколько минут, прежде чем, не отрываясь от чтения, Явин спросил: «Расскажи, боярин, как человек из такого славного рода мог спутаться с приспешником дьявола по имени?» Он перевернул несколько листков обратно и, задержавшись на мгновение, добавил: «Домитр, где доказательства, что он приспешник?» Из угла, где сидел диакон, раздался скрип пера, а епископ, наконец, взглянул на Васимира, но по его взгляду было понятно, что он смотрит как на умалишенного. «Ну как же», — сказал Явин и снова нырнул в листки. Появился из леса, разговаривал на странном языке, не использует дар, утверждал, что сын князя Воеводина, у которого не было сына. «И лучшие доказательства — это дыхание дьявола над твоим подворьем, боярин. Так что покайся и расскажи, как на духу, чем он тебя соблазнил и какие богомерзкие дела вы творили в Ручейково». Васимир думал над словами епископа, и выходило, что ответить ему нечего. Сказать, что Домитр не сын князя, но других воеводиных в Беловодье нет. Если попытаться убедить, что это не дыхание дьявола, то придется рассказать то, что он услышал от Домитра, но в глазах ведомников это будет выглядеть еще большей дьявольщиной. И боярин сказал единственное, что мог. Он не приспешник дьявола. Явин подпер кулаком подбородок и уставился со скучающим видом на Васимира. Затем глубоко вздохнул и бросил взгляд на воев. Те уже хотели приступить к своим обязанностям, но вдруг пол под ногами вздрогнул, а с потолка посыпалась крошка. Все присутствующие непонимающе завертели головами, но толчок повторился снова. «Что это?» – спросил Явин, но ответом ему было молчание. После очередного толчка он приказал «в камеру его», а сам бросился к ступенькам, ведущим прочь из подвала. Выскочив на улицу, он услышал тревожный звон колокола, разносящийся по всей округе. Отовсюду доносились крики жителей, будто все сельбище разом очнулось ото сна. Окинув взором подворье, он заметил, что охрана смотрит в одном направлении. «Что происходит?» – окликнул Явин ближайшего воя, и, когда тот повернулся, епископ увидел на его лице испуг. В этот момент небо озарилось светом, и Явин инстинктивно прикрыл глаза рукой. Через мгновение раздался оглушительный гром, и снова земля подпрыгнула под ногами. Когда епископ убрал руку, то увидел, как над стенами поселения расходятся огненные круги, заставляя светиться заслон, защищающий Ручейково. Через минуту круги исчезли, снова все погрузилось во тьму, но вот где-то на юге появилась огненная искорка, которая приближалась к поселению, оставляя за собой дымный след. Взгляд Явина прикипел к этой искорке, и за мгновение до удара он увидел вытянутую иглу с огненным хвостом. Вспышка, и снова огненные круги, а на горизонте уже появилась очередная искра. Явин наблюдал так 4 удара подряд, и, когда появилась 5-я искра, крикнул «Коня мне!». Через минуту он мчался по улочкам мимо вышедших из домов людей, что замерли как истуканы, но были и более расторопные, которые ручейками стекались по направлению к храму, дабы молитвой поддержать заслон поселения. Явин мчался не к дому воеводы, а сразу к оружейной избе и не прогадал. В распахнутых воротах стоял Гридар и громко подбадривал выбегающих оттуда воев, которые сразу же направлялись в сторону стены. «Торопись, ребята, и не бойтесь, и не такие напасти сдюжили, одолеем и эту», — сопроводил он напутствием очередной десяток, появившийся из ворот. С улицы же, наоборот, со всех концов стягивались люди в обычных одеждах, спешащие облачиться и взять оружие. Явин подскочил на лошади к воеводе и завертелся на месте, постоянно поворачивая голову в его сторону. «Что происходит, воевода?» — спросил епископ, не в состоянии успокоить скакуна. «Прости, владыка», — с мрачным видом сказал Гридар, — «сам не ведаю», и тут же отвернулся, чтобы крикнуть: «А ну, давай торопись». Вспышка, а за ней еще одна и еще. Уши закладывало от непрерывного грохота, а земля, казалось, ходила ходуном. Явин насчитал около десятка ударов. Когда последняя игла ударила в заслон, все вокруг вдруг остановились и с испугом в глазах начали вертеть головами. Испугался и Явин, так как тоже ощутил перемены. Но протяжный гул и огненный цветок, появившийся внутри поселения, не дали ему как следует обдумать свои ощущения. Очередная ракета ударила в барьер, оставив огненный след на его поверхности. Пусковые установки, скорее всего, находятся в нескольких сотнях километров к югу. Об этом говорит размер носителей и их траектория. Хотя направление может быть и другим, если ракета летела не по прямой. «Что это?» – тихо спросил Валидар. «Это тактические ракеты», – ответил я и дальше задумчиво продолжил. «И с довольно мощной боевой частью. Я бы даже сказал, что в тротиловом эквиваленте не менее 1500 килограмм. Мое любопытство не позволило мне усидеть на месте, а уж тем более бежать, за что выступали Валидар с Вараней. И я хотел было сам сходить посмотреть, что происходит в Ручейково, но, все же поняв, что меня не переубедить, со мной отправился Валидар. И вот теперь мы сидели в кустах на опушке леса, наблюдая обстрел поселения. Как ты говоришь, Валидар пожевал губами и выдал. Ракеты, да, оружие такое. Его запускают за сотни верст, и оно летит точно в цель. Святорок молчал около минуты и хмурился. И за это время произошло еще 4 прилета. Не знаю, к какому он пришел выводу, но вдруг сказал. Грозное оружие, особенно если нет заслона. Таким вы воюете с железодеями там? Он кивком указал в небо. Я хмыкнул. Если бы он только видел, какой разрушительной силы оружия нам доступно. Да, Валидар, и таким тоже, но есть и куда более страшное оружие. Вот такая же ракета, я указал на очередную подлетающую, только немного больше, способна превратить круг. У меня снова случилась заминка из-за терминологии, и, опустив определение, я продолжил. Размером 50 верст, в зеркало, мгновенно испаряя все, что находится внутри этого круга, без исключения, а за его пределами, в круге размером 150 верст, разрушить дома и сломать деревья, и при этом люди в этом большом круге горят заживо. Валидар посмотрел на меня скептически, но, поняв, что я не шучу, снова занял исходную позицию для наблюдения. «А у железодев такое оружие есть?» – спросил он без эмоций. «У тех, что там», – я повторил его жест, – «есть». «Но у этих, думаю, нет, иначе бы уже ударили». Мне вдруг в голову пришла догадка и я спросил, «А ты раньше не видел эти ракеты у железодеев?» Тот отрицательно покачал головой. «И никто не видел?» «Нет», снова покачивание головы, «если бы видел, я бы знал». «А вот это интересно, значит, Искин, или кто там всем этим управляет, все же нашел способ воспроизводить оружие, так и до термоядерной боеголовки может дойти дело». Тогда и местные увидят описанную мной картину. Вот только вопрос, что изменилось, раз он не мог запустить этот технологический процесс много лет назад. В этот момент прилетела сразу группа ракет, примерно десяток, и они одна за другой впивались в щит над поселением. А когда последняя испарилась в огненной вспышке, то Валидар вдруг дернулся и с испугом посмотрел на меня, заставляя и меня встревожиться. «Что случилось? Его нет», — сказал он и упал на колени. Глядя в небо, стал неистово креститься. «Господь всемилостивый, спаси и сохрани». «Чего нет?» Мой вопрос остался без ответа, а Валидар продолжил читать молитву. Пришлось идти на экстренные меры. Я схватил его за плечи и несколько раз потряс. «Чего нет, Валидар?» Восклицательные и вопросительные знаки. И это не привело его в чувство. Тогда, размахнувшись, я со всего маху вмазал ему ладони по лицу. Валидар осекся и как-то судорожно втянул воздух, а в его глазах стал исчезать фанатичный блеск. «Чего нет, Валидар?» Снова спросил я и опять встряхнул его за плечи. «Дар исчез, я ничего не чувствую», тихо произнес он побелевшими губами. Меня посетила еще одна догадка, и я, отпрянув от святорока, уставился на очередную подлетающую ракету. Вспышка. Барьер снова отразил удар, но на этот раз небольшое количество энергии взрыва все же просочилось, и внутрь брызнула огненная шрапнель. И в этот момент случилось непоправимое. «Смотри!» — крикнул пришедший в себя Валидар, указывая в точку над поселением. Я перевел туда внимание и увидел, как гигантский крест, висящий в воздухе, вдруг стал крениться вбок и назад, а через мгновение эта многотонная конструкция полетела вниз. Первым удар принял на себя храм, и крест, не уступающий ему размером, легко проломил свод, но лишь на мгновение задержался на месте и через секунду рухнул вниз, скрывшись за стеной и подняв облако пыли. «Господи!» – медленно прошептал я. «Сколько же там было народу!» Тем временем еще одна ракета практически прошла барьер, но все же была задета и уже взорвалась внутри. А вот следующая свободно пролетела защиту, и через мгновение над стеной поднялся гриб огня и пыли. Дальше обстрелу уже ничего не мешало, и вскоре над сельбищем уже висело густое облако дыма, которое подсвечивалось бликами от пожарищ. Единственное, что приходило мне на ум, когда я глядел на все происходящее, это локальное истощение того механизма, который позволяет пользоваться чарами и даром. Элимийские ракеты попросту перегрузили систему. Вот все и отключилось, перенаправляя все доступные ресурсы на поддержание щита. Интересно, какой радиус зоны истощения? Мы с Валидаром наблюдали продолжающуюся бомбардировку, не проронив ни слова, а что еще мы могли сделать? Тут даже врагов видно не было, чтобы хотя бы напугать их палкой, как я это сделал при первом появлении на людях. И тут будто мои мысли услышали. Обстрел стих, а с южной стороны, над верхушками деревьев, появились черные точки, которые с каждой секундой увеличивались в размерах. Я даже присел, Когда понял, что это, на моих глазах на штурм поселения шли два десятка десантных бота, но опять-таки странной конструкции. Корпус, несомненно, от стандартного лемильского штурмового бота, а вот двигатели обычные атмосферные, выглядевшие несуразно при такой компоновке. «На таких небесных кораблях вы сражаетесь с железодеями?» – спросил Валидар, не отрывая глаз от штурмовых ботов. «Нет, эти корабли просто букашки по сравнению с тем, на котором я прилетел. Но все же это уже была авиация, не хватает только ударных машин». На этой мысли я невольно осмотрел небо, ожидая увидеть ударную авиацию, но там было пусто. Тем временем штурмовые боты пересекли границу леса и полей, которые окружали Ручейково, и я заметил, как там, на опушке, стали падать деревья, а из леса начали выползать бронированные туши элимийских постановщиков щитов. И как только они оказались на свободном пространстве, тут же принялись за то, ради чего их и создавали, разворачивать плазменные щиты. А вот и роботизированная пехота появилась, укрывающаяся за спасительным зонтиком. Только мне кажется, что сейчас это уже лишнее, уверен, что ответного огня не будет. Все оружие местных основано на чарах, и теперь они полностью беззащитны. Я оказался прав. Боты беспрепятственно перелетели через стены и сели где-то там, в поселении. Сразу же добавились вспышки света от взрывов и стрельбы, а наземные силы разделились на три группы. Центральная двинулась по прямой к южным воротам, а одна из фланговых – к восточным. Уверен, что вторая фланговая группа направилась к западным воротам, но отсюда не было видно. Через 10 минут постановщики щитов восточной группы начали втягиваться внутрь поселения. Неожиданно из северных ворот вылетело несколько плазменных сгустков, ударив вдоль дороги, а через мгновение оттуда повалила толпа. Люди пытались разбегаться в стороны, как только оказывались снаружи. Было и немало всадников, которые, не разбирая дороги, стремились ускакать как можно дальше от смертельной угрозы. Но людей было очень много. Давка уносила много жизней, но еще больше уносили плазменные сгустки, которые постоянно влетали в толпу спасавшихся людей, проделывали целые просеки. И если, до этого момента все эти разговоры и гипотетические угрозы от железодеев я воспринимал как-то отстраненно, то теперь видел воочию, что эти твари действительно дьявольские отродья. Я сжимал кулаки до побеления костяшек и скрежетал зубами, наблюдая это побоище. Злость и ярость кипели у меня внутри, и последней каплей стала мысль, что где-то там Васимир и Сергут. «Мы должны им помочь!» — крикнул я и намеревался уже выскочить из кустов, но тяжелая рука легла мне на плечо. «Нет, Домитр, им уже ничем не поможешь», — настойчиво сказал Валидар, продолжая меня удерживать. «Пусти, я приказываю», — крикнул я и дернул плечом, чтобы освободиться. Это мне удалось, и я даже сделал пару шагов, но в то же мгновение ощутил удар в затылок, резкую боль, и наступила темнота. В сознание меня привел урчащий от голода желудок. Не успев еще открыть глаза, я почуял одуряющий запах жареного мяса и невольно проглотил слюну. Но другие телодвижения совершать не спешил, так как не понимал, где нахожусь. Воображение рисовало сочные, капающие жиром куски мяса маловцы, нанизанные на шампур. Сквозь эту картинку с трудом пробивался запах леса, слышался шелест листвы и бурление какого-то варева. Похоже, я снова в лесу. Не успел я обдумать эту мысль, как услышал окрик варани. «Хватит разлеживаться, небось все бока уже замял». Я резко сел и туманным взглядом окинул окружающую обстановку. Судя по царящему сумраку, уже вечер. Получается, я был без сознания целый день. Не было никаких лихих людей и уж тем более железодеев, а вокруг груды раскаленных камней сидели все знакомые лица. На треноге висел котелок, в котором что-то кипело, а вараня помешивала эту жижу большой ложкой. Источник аромата тоже нашелся. Рядом с котелком на рогатках висел большой кусок мяса непонятного происхождения, который проворачивал Никфор. И, как я себе представлял, с мяса капал жир, тут же с шипением испаряясь, как только капля падала на камень. Надия по-прежнему сидела как мышка, погрузившись в себя, а Валидар пялился на стекающий жир, периодически поглядывал на меня из-под лобья. Внезапно мой затылок напомнил, что недавно ему досталось, и я невольно потер место ушиба, в свою очередь поглядывая на Святорока. Я прекрасно знал, что это сделал он, только сомневался, что это был неправильный поступок. Еще немного размяв шею, я перевел взгляд на раскаленные камни и спросил: «Валидар, ты снова чувствуешь дар?» Тот поднял голову и посмотрел на меня с удивлением. «А ты полагал, я сейчас начну распинать тебя?» – подумал я. Валидар недоверчиво ответил: «Да, хвала Господу». Рядом с ним возник чаровый щит и тут же исчез. «Отлично», – кивнул я. «А на каком расстоянии от ручейкова ты почувствовал, что дар вернулся?» И без того морщинистый лоб Святорока сморщился еще больше. «Так поди версты полторы было». «Понятно, с учетом самого сельбища получается, что истощение произошло в пузыре 5-6 километров в диаметре, и для этого потребовалась всего лишь часовая бомбардировка». Да, неутешительная картина. Перед глазами вдруг появились бегущие из ручейкова люди, которых железодеи расстреливали в спину, как в тире, и я на пару минут погрузился в раздумья, а когда вынырнул из своих мыслей, то снова обратился к Святороку. «Валидар, ты рассказал им, что мы видели?» Я кивнул в сторону Никфора, который с серьезным лицом продолжал вертеть мясо. «Да, со всеми подробностями». «Хорошо, тогда я поведаю свои мысли на этот счет». Все переключили на меня внимание, бросив заниматься своими делами, даже Надея приготовилась внимательно слушать. «Искин». Я тут же осекся, так как понимание в глазах моих спутников не отразилось. «Искусственный интеллект», добавил я, но картина не изменилась. «Приспешник дьявола, который командует железодеями. Вот теперь порядок. Он будет становиться сильнее, и то оружие и небесные корабли, которые мы видели, только начало. Железодеи будут продвигаться вглубь Беловодья, и ни одно сельбище или город не устоит, даже Старград. Все повторится точно так же, как это случилось в Ручейково. Господь не допустит», — выкрикнул Валидар и сжался как пружина, готовый силой отстоять свои слова. «Да, тяжело будет с ним. Я не проповедник, но придется что-то придумывать, чтобы достучаться до него». «Остынь, Валидар», — вкратчиво продолжил я, глядя ему в глаза. «Господь, конечно, не допустит, но представь, что ты оказался на камне посреди бескрайней глади воды, и Господь прибил к твоему камню лодку. Ты продолжишь сидеть, моля Всевышнего о спасении, или все же полезешь в лодку?» Валидар пребывал в напряжении еще секунд 10, а потом расслабился и буркнул: «Полезу в лодку». «Так и здесь», — кивнул я. «Если сидеть в городе за чаровым барьером под ударами ракет, то рано или поздно дар исчезнет, а дальше произойдет то, что мы с тобой видели». Валидар медленно поднялся и сделал пару шагов в сторону от очага, повернувшись к нам спиной. Он несколько секунд всматривался в темноту леса, после чего спросил: «И что ты предлагаешь?» Я поднял руку с растопыренными пальцами и, загнув указательный, сказал: «Первое. В городах и поселениях оставаться нельзя. Сегодня железодеи поняли, что это легкая добыча». Я загнул следующий палец. «Второе. Нужно предупредить князей и воевод, что какой бы тяжелой ни была бомбардировка, поднимать заслон нельзя». «Ага», — язвительно заметила Вараня, — «так они тебя и послушали». И, видимо, решив, что разговор не для нее, снова принялась за готовку. А это уже их выбор. И дальше я уже высказал свое предположение, но понятным для спутников языком. Заслон черпает силу из всего, что находится вокруг, в том числе и из людей. Поэтому ты и лишился дара, Валидар, хоть и на время. Загнул следующий палец. «Третье. Нужно искать способы борьбы с железодеями вне городов. И четвертое. Нам нужно новое оружие, более мощное и эффективное, и здесь у меня есть кое-какие идеи. Только для этого мне нужен хороший кузнец и книги по чародейству или чародей, который согласится меня обучить». Валидар решил вернуться на свое место и, вновь упав на пятую точку, с нотками обреченности заявил: «Складно говоришь, будто действительно князь, но Вараня права, кто нас послушает?» Он развел руками, указывая на нашу компанию: «Отступник и намерец, дитя из Галышей и две бабы. И не забывай, что нас ищут ведомники». На меня снова накатило, как обычно это бывает перед необдуманным поступком. Я поднялся и встал так, чтобы свет от камней освещал мое лицо, и, сжав кулаки, громко заявил: «Пусть так, но я больше не буду беспомощно наблюдать, как на моих глазах гибнут люди от рук железодеев. Мне хватило этого и в моем мире. Я поступлю именно так, как сказал, и в ответе перед собой и перед Всевышним буду знать, что сделал все, что мог». Вот последнего я от себя совсем не ожидал. Ну, не был я набожным, видимо, среда накладывает свои коррективы, но получилось эффектно. Никфор захлопнул рот и удивленно произнес: «Я с тобой, Домитр». Возможно, и Валидар сказал бы то же самое, но в этот момент Надея вдруг прикрыла лицо ладошками и заревела. У меня вытянулось лицо, так как первой мыслью было то, что мои слова привели ее в такое состояние. Но девушка всхлипнула и сквозь слезы выдавила: «Не могу больше». Вараня бросила свое занятие и кинулась утешать Надею, а мы втроем недоуменно переглянулись, не понимая, что происходит. «Они боятся», — вновь проревела Надея. «Кто боится?» — машинально переспросил я. «Все боятся, все живое вокруг боится, а я все чувствую», — сказала девушка и принялась с еще большей силой реветь. «Ага», — вскочил Никфор и победоносно заявил, а говорила, что все это сказки. «Конечно», — говорила, — «сам знаешь, что с такими, как я, делают», — выпалила Надея и снова в плач. Я переводил взгляд то на Никфора, то на Надею, не понимая, о чем они, но загадку разрешил Валидар. Он тоже вскочил, и в его руке появилось лезвие клинка. «Ведьма!» — проорал он, шагнув к Надее. Точнее попытался, так как уперся животом в ложку Варани. Я и не заметил, как она перегородила Валидару путь, используя свое смертельное оружие. «А ну, сядь, бородатый хрен!» — прошипела она. «Ты сначала свою печать отступника изведи, а потом кидайся на людей со своей ковырялкой». Валидар секунд 10 сверлил Вараню взглядом, а затем потушил клинок и как-то весь сдулся. Он уселся на свое место и опустил голову, а Вараня еще немного постояла, направляя на него ложку, словно меч, после чего сказала: «Все, хватит языки чесать, жрать уже минут 10 как готово, а вы все не угомонитесь. С этим даром становится все любопытнее. Местные чуют угрозу на расстоянии, вон Надя ощущает страхи всего живого, что может бояться. Управление чарами силой мысли, мой эксперимент с радио, истощение чар в Ручейково, подземные комплексы. Мне кажется, что все это – звенья одной цепи, что наводит на мысли о наличии в окружающей среде носителя, он же источник чар, у которого есть единое информационное поле. Этот носитель находится везде, даже во мне, но местные с рождения с ним контактируют и учатся управлять, даже на интуитивном уровне. Получается что-то вроде природного нейроинтерфейса, и тогда понятно, почему я не могу с этим работать. Но все это лишь мои догадки, которые, впрочем, никто не мешает проверить». Вараня принялась разливать варево по тарелкам, отрезая с вертела каждому по куску мяса и кладя его туда же, в тарелку. Правда, Валидар обделила и положила ему голую кость, за что была удостоена негодующим взглядом Святорока. Следующие полчаса были слышны только стук ложек. Поедая наивкуснейший суп, который когда-либо пробовал, я думал, что шайка у нас подобралась что надо. Похоже, мое везение продолжается. Ко всем уже имеющимся ярлыкам теперь добавилась еще и ведьма. Да мы просто карьерная ракета для любого ведомника. Но как бы там ни было, чувствую, что компания это как раз по мне. Над дорогой стояла плотная завеса пыли, настолько плотная, что идущие в ней люди терялись, словно в тумане. Но все равно можно было разглядеть грязных и измученных путников, их рваную одежду, а иногда даже кровь. Отовсюду слышался стон и плач детей. Редкие телеги были набиты людьми под завязку, и бедные лошади с храпом тащили эту тяжесть. Мне было жаль этих людей, они только что потеряли свои дома и имущество, а многие и близких. Но в то же время я радовался, что столько смогли спастись. А их действительно было немало, я не смог разглядеть ни голову, ни хвост этой процессии. «В тиховодье идут», — буркнул Валидар, раздвигая сильнее кусты. «Если тебе нужны кузнец и книги, то нам тоже нужно попасть в город, да и припасы восстановить не помешает». Конечно, я высказывался за то, чтобы держаться от крупных поселений подальше, но Валидар был прав. Шастая по лесам, у меня получится выжить и, возможно, дождаться спасателей, но тогда я буду просто наблюдать, как погибают люди. «Согласен», — кивнул я и обратился к Никфору, лежащему рядом. «Никфор, ты сможешь нас провести катакомбами в город?» «Не-е-е», тут же протянул тот. «Я в катакомбах Тиховодья никогда не был. Если заблудимся, то сгинем». «Да, об этом я как-то не подумал. Через ворота идти опасно. Если епископ Явин успел отправить гонца, то там нас могут ждать», — снова высказал свое мнение Валидар. Я в очередной раз прошелся взглядом по идущим людям, после чего задумчиво сказал: «Тогда другого пути нет, кроме как через ворота. Значит, придется маскироваться», — и уверенно добавил: «Возвращаемся». Я уже начал отползать назад, когда услышал от Валидара приглушенное: «Чава, Чава, Чава», — передразнил я его, — «возвращаемся, сейчас все расскажу». Добравшись до лагеря, я демонстративно развернул свое недородя и начал обугливать ветку. Когда посчитал, что достаточно, то под удивленные взгляды спутников стал обмазывать сажей свою одежду и лицо и лишь коротко бросил: «Мы тоже из Ручейкова». Благо Никфор, Вараня и Надея сообразили быстро, чего я хочу, и даже начали приводить свою одежду в неопрятный вид. А вот Валидар набычился: «Ты хочешь, чтобы я, как таящиеся в засаде нечистые, мазался? Можешь этого не делать», — пожал я плечами, — «но тогда оставайся здесь или берите Хавадей штурмом». Пока у него на скулах ходили желваки, я снял оберег, который дал мне Васимир, и протянул: «На вот, подзаряди». И тут же демонстративно сплюнул: «Наполни чарами». До этого мои спутники знали, что я не могу пользоваться чарами, но сейчас, без оберега, увидели воочию, что во мне нет дара. Но то ли меня узнали получше, то ли окончательно поверили, что я прибыл сверху. В общем, никто не стал заламывать руки и бегать вокруг с криками «демоны» и тыкать в меня палками. Все лишь на мгновение застыли и дальше продолжили процедуру маскировки. Валидар исполнил, что я просил, и с демонстративным пренебрежением все же начал обмазывать себя сажей. Лицо измажь как следует, чтоб не узнали, подбодрил я его. «Тогда, может, бороду оттяпаем?» — с ухмылкой спросила Вараня. «Точно не узнают». Я решил поддержать шутку поварихи и, прекратив свое занятие, оценивающе посмотрел на Святорока. Вараня поняла этот жест по-своему и, достав откуда-то из складок одежды ножницы, голосом профессионала, знающего свое дело, заявила: «Это я мигом», и с металлическим лязгом несколько раз быстро сжала и разжала инструмент. Заулыбались все, кроме Валидара. Тот отступил на шаг назад и, сверля взглядом Вараню, принялся обильно мазать сажей лицо, а затем переключился и на свою любимую бороду. Через 15 минут мы стояли на опушке леса, наблюдая, как по дороге все еще идут люди. «Пошли», — велел я и вышел на свободную от леса полосу. За мной последовали остальные. Я слегка опасался, что мы вызовем подозрение, но ближайшие к нам люди лишь мельком взглянули на нас и тут же потеряли интерес. Действительно, мало ли сколько еще таких скитальцев разбежалось по лесу и теперь выходит на дорогу. Мы спокойно вышли на дорогу и, подстроившись под черепашью скорость потока, двинули в тиховодье. Но идти вот так молча я не мог, поэтому решил уточнить некоторые вопросы. «Валидар, я слышал, как ты сказал, что бывал в землях харгов». Святорок, не поворачиваясь ко мне, кивнул: «Кто это и как они выглядят?» «Ящеры. Две руки, две ноги и хвост. Ходят, как мы, разговаривают на другом наречии». Я словно оступился и чуть не упал, но, сделав пару быстрых шагов, выровнялся. «Неужели это те самые харги, которые сейчас живут на Марсе?» А тем временем Валидар добавил деталей, которые убедили меня, что это точно они. «Строят подземные города и поклоняются небесным вратам. Очень дружелюбные и охочие к наукам. Да, только из-за отсутствия тут солнца они переключились на орбитальное кольцо. Получается, что харги попали сюда, как и люди. Это что-то невероятное. Интересно, а это произошло одновременно?» «Валидар, а есть еще кто-то, кроме харгов?» Теперь тот все же посмотрел на меня, видимо считая, что я спрашиваю очевидное, но, наверное, вспомнил, кто я, и все-таки ответил: «Беловодье граничит с землями 12 нелюдских племен, а их земли с еще 12 и так далее. Но я знаю только тех, кто на нашей границе, с ними мы торгуем». Никфор, идущий позади, услышал наш разговор и быстро пристроился сбоку от Валидара. Семеня ногами быстрее, чем взрослые, он периодически заглядывал нам в лица, рискуя споткнуться. А Валидар тем временем начал перечислять 12 раз: «Харги, Сеарк, Занкары, Валтерианцы, Ерты, Фарлонцы, Таргассы, Актаниты, Драксары, Аланийцы, Мракши». Он нахмурился, видимо вспоминая, и через секунду закончил: «И еще Харфанти. Кроме харгов, мне никто не был известен, хотя Земная Федерация уже имела контакты с другими цивилизациями. Но я слушал и представлял планету, на которой, похоже, накроили землицы для цивилизации всего сектора, если не половины галактики, а может и всей. Планета большая, и здесь поместится не одна сотня таких территорий, как Беловодье. И кому это нужно было, а главное, зачем? Если тут собрали столько разномастных рас, то, возможно, где-то на этой планете и элимийцы есть». Эта мысль пришла столь неожиданно и полностью завладела мной, что я остановился. В то же мгновение мне в спину стукнулась Надея, которая лишь сказала: «Ой», а дальше посыпалась ругань тех, кто шел за нами, и я снова зашагал, догнав своего собеседника. «А железодеи откуда здесь взялись?» – задал я очередной очевидный вопрос. Тут решил показать свою эрудированность Никфор и вклинился в наш разговор. «Так это все знают», – махнул он рукой и ей уже указал в небо. «Почти 100 лет назад была битва в небесах между небесным воинством и темными силами. Он сосредоточился и, глядя перед собой, словно заправский диктор, понизил голос и начал декламировать заученный текст. Небесная битва длилась 3 дня и 3 ночи, и ночь была как день. Поверженные праведные огнем, приспешники дьявола тысячами падали на землю, сгорая заживо. Но один выжил и затаился, чтобы накопить силы и снова ударить, когда этого никто не ждет. Значит, мои догадки верны. На орбите было сражение, и, судя по разрушениям орбитального кольца, проиграли обе стороны. Но какой-то корабль или мобильный завод смог частично уцелеть при падении, и теперь управляющий Эскин принялся за старые. «А нелюди не могут нам помочь в борьбе с железодеями?» – спросил я. «Нет», – покачал головой Валидар. «Они беспомощны в наших землях, а мы беспомощны в их землях». В этот момент впереди поднялся радостный гомон, и я невольно начал всматриваться, что там происходит. И сразу стала ясна причина ликования. Вдалеке сквозь пыль стали проступать очертания города, но более отчетливо виднелся такой же висящий в воздухе крест. «Значит, нужно поторопиться с вопросами. Как это беспомощны?» – уточнил я, вспомнив последние слова Валидара. «Дар чувствуется везде, куда бы ни пошел человек или нелюдь. Но вот применять чары в других землях не выходит. Стычки бывали в узкой полосе, верст 50, не больше, где чарами могут пользоваться обе стороны. Да и то, ерунда все это. Нам торговать нужно, без торговли никто не выживет». «Почему?» – тут Никфор снова решил подключиться к разговору. «Потому что в каждой земле есть свои богатства и руды, которых нет в других землях». И пацан задрал подбородок от своей важности. «Верно», — поддержал его Валидар. Дальше Никфор принялся расспрашивать Святорока, что тот видел в чужих землях, а я задумался. «Получается, что кто-то разместил здесь кучу различных рас, снабдил каждую уникальным ресурсом, да еще и обеспечил невозможность уничтожения друг друга. Это лаборатория какая-то с искусственной средой». Из раздумий меня вывел чей-то громогласный окрик. «Проходи, не задерживайся». Я заозирался и понял, что мы подходим к воротам. Как мы и предполагали, у ворот, кроме стражи, стояли ведомники и явно кого-то высматривали в толпе. Мне достаточно было встретиться взглядом со спутниками, чтобы они поняли, что пора. Договорившись заранее, мы немного разошлись по сторонам, чтобы затесаться среди остальных беженцев и пройти ворота по отдельности. Опустив голову, я буквально в метре прошел от одного из ведомников, но тот лишь мазнул по мне взглядом, и я с чувством выполненного долга вошел в арку ворот. «Тиховодье, служба ведомников». Зельник подошел со спины к сидящему на табуретке человеку и поставил рядом медную миску с дурно пахнущей жижей. Человек был оголен по пояс, и на его правой лопатке виднелся большой и глубокий ожог, который Зельник внимательно осмотрел. Рана такая, что должна причинять невыносимую боль при любом движении, но он умудрился проделать такой путь на коне, не потеряв сознания, подумал Зельник и мокнул тряпицу в настой. Явин скривился и чуть не перекусил кожаный валик, когда Зельник прикоснулся к его ране. От боли в глазах потемнело, но сквозь туман в голове он услышал доносящуюся из окна молитву. Как раз сейчас шла утренняя служба в центральном храме господа. Красивый баритон тронул струны в глубине души епископа Явина, и он не заметил, как начал повторять молитву, шепча губами. Явин настолько отдался этому процессу, что боль притупилась и стала терпимой. Когда он молился, то видел перед собой бегущих в отчаянии людей, горящие дома и пролетающие рядом снаряды железодеев, уносящие жизни десятками. Он никогда не забудет запах горелого человеческого мяса, крики боли и эту бойню, в которой он чудом выжил. Явин стал молиться за души тех, кто так и не смог покинуть Ручейкова. Он должен был это увидеть собственными глазами. Теперь вера в праведность дел службы, которую он возглавляет, никогда не вызовет сомнений в его душе. Кто как не ведомники очищают паству от пособников дьявола. Но все же, видимо, один просочился и, учинив богомерзкое колдовство, лишил людей дара и защиты господа. Он вспомнил то ощущение, когда дар пропал, и на его щеках появились крохотные ручейки влаги. Мысли епископа продолжали течь в том же русле, пока Зельник не положил тугую повязку через шею. «Я закончил, владыка», — поклонился Зельник, и Явин кивнул ему в ответ. Держа двумя руками миску, в которой лежала окровавленная тряпица. Зельник вышел из покоев епископа, и тут же внутрь вбежала троица диаконов. Они помогли Явину подняться и принялись облачать его в положенное по сану одеяние. Делали они это не спеша, понимая, что могут причинить боль, но когда они уже заканчивали, то один из дьяков тихо, почти на ухо, сказал: «Владыка, прибыл князь Крепосвитов. Просит его принять». «Зови», — слабым голосом ответил Явин. Дьяк бросился к выходу, и через 5 минут в покое епископа вошел мужчина лет 40, с короткой темной бородой. На груди его дорогого доспеха была нарисована куница в хищном оскале, а богато украшенный шлем князь держал под мышкой. Явин стоял боком к гостю, и тот не видел его лица, поэтому Крепосвитов спросил: «Как твое здоровье, владыка?» «Оставьте нас», — сказал Явин, махнув кистью поврежденной руки, и оставшаяся пара дьяконов испарились. Даже такое легкое движение отдалось острой болью в плече, и епископ, пока пережидал приступ, сказал: «Подойди, князь». Крепосвитов, как ни в чем не бывало, сделал пару уверенных шагов, и в этот момент епископ повернулся. Его лицо выглядело осунувшимся и бледным, а глаза выражали боль и ярость одновременно. Это повергло князя в оторопь. Он наступился, сделав пару быстрых шагов, и остановился. «Скажи, князь, у тебя есть сын?» — скучающим голосом спросил Явин. «Да, владыка». «Евенир, ему 12 лет», — без запинки ответил Крепосвитов. «Жаль», — со вздохом сказал епископ. «Мал еще, а то бы вышел хороший князь». «Ну да ладно, подождем». Намек был более чем понятен, и от этого Крепосвитов тоже побледнел, громко проглотив слюну. Епископ еще 10 секунд прожигал взглядом переносицу князя, чтобы тот проникся до конца, но вот отвернулся и зашаркал к окну. Явин накинул взглядом площади близлежащие улочки, которые были полностью заставлены палатками беженцев из Ручейкова. «Тебя для чего церковь над людьми поставила, князь?» — таким же скучающим голосом спросил епископ. Ответом была тишина. Явин снова вздохнул, посмотрел на висящий в воздухе крест. Он хотел перекреститься, но вовремя остановился, вспомнив о ране. Тогда с помощью удара он проявил крест перед собой, который через секунду исчез. «Защищать людей от нечисти, соблюдать порядок и закон, судить и исполнять волю церкви и господа нашего, держать торговые пути под охраной», — наконец разродился Крепосвитов. «Верно», — не оборачиваясь, ответил епископ. «Но, наверное, тебе это показалось скучным, князь, и ты решил помериться с князем Люборезовым силушкой. Ну как, навоевался?» Если бы епископ кричал, то были бы понятны намерения и градус гнева, но тон, которым он говорил, вызывал неопределенность и заставлял собеседника мучиться в догадках, накручивая себя самого. Но князь Крепосвитов на то и князь, что его так просто не взять. Поэтому он набычился и сказал: «Князь Люборезов решил отобрать у меня железный рудник, а это львиная доля дохода княжества. Ты мог бы отдать ему этот рудник, а после написать митрополиту Алекшию письмо о вероломных действиях князя Люборезова». Крепосвитов хотел что-то сказать, но епископ поднял здоровую руку, останавливая его. «Я напомню, что в уложении о княжествах написано, что железный рудник принадлежит Вятаричу, князем которого ты являешься. Святейший владыка вернул бы тебе этот рудник, наложив на князя Люборезова епитимью. Я не хотел беспокоить святейшего владыку по таким пустякам», — как-то неуверенно сказал Крепосвитов. Но епископ будто не обратил на его слова внимания и продолжил: «За то время, пока рудник был бы в руках Люборезова, он решил бы свою проблему с нехваткой железа, а с тебя церковь взяла бы меньше налогов, что компенсировало бы все убытки. И волки были бы сыты, и овцы целы». Явин вдруг обернулся, сверкнул глазами и более напористо произнес: «Но вместо этого ты положил добрую часть своих воев, так ничего и не добившись, пропустил готовящееся нападение железодеев и потерял сельбище, допустил угрозу прорыва этих дьявольских отродий вглубь наших земель. Я уже не говорю о тех, кто спасся, забота о которых ляжет на твои плечи, князь». Глаза Крепосвитова забегали, и, обливаясь холодным потом, он не нашел ничего лучше, как торопливо сказать: «Я все исправлю, владыка». «Ничего ты не будешь делать, князь», — произнес Явин, снова оборачиваясь к окну. «Ты будешь сидеть здесь, в Тиховоде, и укреплять оборону, следить за тем, что делают железодеи в Ручейково, запасаться припасами и ждать, пока сюда прибудет святое воинство». В том, что он уговорит собор созвать святое воинство, Явин не сомневался. Теперь он понял, что владыка Леванит был прав, — когда требовал созыва. Из-за этих взрослых мальчишек-князей, опасность нависла над всеми южными землями. Особенно пострадает торговля, если железодеи решатся пойти дальше. Глаза князя округлились, это было выдающееся событие, которое он наблюдал, будучи еще княжичем. Он хорошо представил, как тысячи святороков и сотни тысяч воев выжигают железодеев огнем до самых границ. Но более отчетливо он представил, как наполняется его сильно поиздержавшаяся казна. Но епископ предвидел подобные мысли князя и опустил его с небес на землю. «Так как по твоей вине, князь, погибло очень много воев, то значительная часть средств на содержание гарнизонов остается в твоей казне. Поэтому церковь заплатит только половину за обеспечение святого воинства припасами». Явин обернулся и с ухмылкой спросил: «Конечно, если ты против, князь, я могу предложить то же самое княжичу Явиниру». Крепосвитов, конечно же, был против. Да за такие деньги, которые ему предстоит отдать, он может переманить у соседей воев в 10 раз больше, чем у него было. Но эти мысли он оставил при себе и, поклонившись, сказал: «Все исполню, владыка». «Можешь идти, князь», — спокойно сказал Явинир и в который раз повернулся к окну, снова пробежался взглядом по палаткам беженцев. «Князь», — остановил он крепосвитого, когда тот был уже на пороге. «Да, владыка, не забудь расселить прибывших из Ручейкова по другим поселениям. Не хватало здесь еще эпидемии воровства и грабежей». Явин вдруг вспомнил слова кузнеца из Ручейкова и добавил: «И пусть твои вои, все, кто тебе служит, докладывают в службу ведомников обо всем подозрительном, что обнаружат в тиховодье, например, о необычных вещах и механизмах». «Все исполню, владыка», — снова заверил крепосвитов и поспешил скрыться, чтобы не получить еще приказов. Явин глубоко вздохнул, посмотрел на золотые купола храма, а затем поднял глаза выше на гигантский крест. «Помоги нам, Господь», — тихо прошептал он и крикнул: «Степай». Глава 9. Тиховодье. Княжество Вяторичи. Я крутился на месте, но повсюду царила непроглядная тьма. Но вот появился тусклый свет, отодвинувший границу тьмы на десяток метров, и я обнаружил, что стою на поляне, один. Сердце колотилось, намереваясь выскочить из груди, а я вертелся, не понимая, что происходит. Осознание того, что свет льется сверху, пришло не сразу, но когда я это понял, то замер и медленно поднял голову. «Луна», — удивился я такому знакомому диску на небосводе. Через несколько секунд, когда градус удивления слегка понизился, я заметил и россыпь сотен тысяч звезд Млечного Пути. «Я на земле», — с таким же удивлением прошептал я. Любование звездным небом продлилось недолго, и вскоре я почувствовал дуновение легкого ветерка, но с каждой секундой он становился все сильнее и сильнее. Опустив немного взгляд, я заметил, как на границе звездного неба и тьмы колышутся верхушки таких родных сосен. Ветер налегал на них, все больше изгибая деревья, намереваясь спрятать их во тьме. На краю зрения что-то мелькнуло, и я снова поднял взгляд вверх. Десяток ярких звезд смещались по небосводу будто в едином строю. С каждым ударом сердца их скорость относительно остальных ярких точек заметно росла. Нет сомнений, что что-то приближается из космоса, и в подтверждение моих догадок у звезд появился дымный след. Они становились все больше, и вот показались огненные коконы плазмы, прорывающихся сквозь атмосферу объектов. Пролетев прямо надо мной, они умчались куда-то за горизонт, а я продолжал наблюдать. В мгновение по глазам ударила такая вспышка света, что я видел свет даже через руки, которыми успел прикрыться. Когда я снова смог различать предметы, то увидел в той стороне, куда умчались объекты, поднимающиеся над горизонтом грибы термоядерных взрывов. Именно такая картина была у меня в памяти, запечатленная во время орбитальной бомбардировки Земли. «Что за хрень?» – пробурчал я. Стена дыма, и пыли, и огня высотой несколько километров двигалась в мою сторону с огромной скоростью. Видимо, это фронт ударной волны, и через несколько секунд он достигнет моего местоположения. Ударная волна промчалась сквозь меня, но я даже не сдвинулся с места, лишь наблюдал, как рядом со мной, объятые пламенем, пролетают вырванные с корнем деревья, части строений, животные и даже люди, которые не успели испариться во время взрыва. Когда все это умчалось дальше, я ожидал увидеть ту пустыню, которую наблюдал на земле еще ребенком. Но вместо этого все снова вернулось в начальную точку. Светила луна, дул легкий ветерочек и колыхались верхушки деревьев. Я медленно поворачивался на месте, пытаясь разглядеть хоть какие-то следы разрушений, но неожиданно услышал голос, который почти уже забыл. «Дима, ты должен помочь». Сердце пропустило удар, и я даже не заметил, как обернулся. «Мама», она ни капельки не изменилась с того самого момента. К горлу подступил комок, и я попытался его проглотить. Глаза наполнились влагой, и мне так захотелось броситься к ней, чтобы обнять, но из тьмы проступил еще один силуэт. «Дима, ты должен помочь». Я сделал пару неуверенных шагов и с недоумением произнес. «Кирилл, как ты здесь оказался? Ты же на Луне сейчас. Господин лейтенант, вы должны помочь». Селена Гомес в костюме техника выглядела привлекательной, как и всегда, когда я ее видел. «Третий лейтенант Воеводин, приказываю помощь. Появление генерала Радимова, начальника моего училища, совсем ввело меня в ступор, а из темноты проступали все новые и новые люди, которые в той или иной манере просили о помощи. Да что я должен сделать?» Не выдержал я и закричал. Вакханалия с появлением все новых персонажей резко прекратилась, и все, кто уже явился, подняли руки, указывая в небо. Я посмотрел туда и снова заметил движущиеся звезды. «Да вы издеваетесь?» Возмутился я, не отрывая взгляда от приближающихся ярких точек, а затем снова посмотрел на моих посетителей, добавив: «И как я остановлю бомбардировку?» Но вместо ответа, все, кто стоял передо мной на поляне, повернули головы в сторону, словно что-то услышали за спиной. Кто-то потряс меня за плечо, и я сквозь сон услышал встревоженный, но тихий голос: «Домитр, Домитр, проснись». «Что?» Я резко сел на лежаке и обвел пространство мутным взглядом. Просторное помещение из камня освещал тусклый свет от изобретения Никфора. Рядом на корточках сидел Валидар, который тут же убрал правую руку, а левую с исчезающим клинком завел за спину. Я потряс головой и, уставившись на него, спросил: «Что случилось?» «Ты кричал во сне, и я решил тебя разбудить», — ответил тот, вставая. «И ты решил, что я сейчас заверчусь, как волчок, и полезу на стену?» — спросил я, вспомнив о клинке. Валидар криво ухмыльнулся и пожал плечами. «Была такая мыслишка. Да ну тебя», — махнул я рукой, после чего потер ладонями лицо и с выдохом сказал: «Приснится ж такое, а ты расскажи», — моментально заинтересовался Валидар и присел на соседний лежак, демонстрируя, что он весь во внимании. «Ерунда», — снова отмахнулся от него, но тот продолжал на меня пристально смотреть, и я все же решил поделиться. «Помнишь, я рассказывал тебе о страшном оружии, которое превращает целые города в руины?» Валидар кивнул, а я продолжил: «Когда я был еще ребенком, на моих глазах железодеи сожгли таким оружием землю. Тогда я потерял своих родителей, и мне долго пришлось скитаться по выжженной пустыне в поисках людей. Вот момент, когда они ударили, мне и снился, а все, кого я знал, просили помочь. В общем, ерунда, просто кошмар», — закончил я и нагнулся, чтобы надеть свои сапоги.